Глава 21. Вот это поворот. Даже в самых смелых фантазиях Валерия не могла себе такого представить. Она ведь до последнего надеялась, что в лесной хижине найдет себя прежнюю, как в тех фильмах про обмен телами, и что надо будет всего-то совершить какой-нибудь ритуал, и все тут же вернется на свои места. А тут такое. Виталина — это и есть Виталина. Она жива и здорова. Правда, малость беременна. Ну ладно, не малость, а уже скоро рожать. И да, это многое объясняло, но не давало ответа на главный вопрос, который так волновал Валерию. Она по-прежнему не знала, что будет с ее жизнью, как вернуть свою внешность и, самое главное, как обо всем этом потом забыть. Не в силах сдвинуться с места, она стояла возле кресла-качалки и провожала взглядом мужчин, которые по одному, словно пришибленные такой замечательной новостью, заходили в соседнюю комнату. «Ты идешь?» — спросил Сергей, останавливаясь возле двери и оглядываясь на девушку. «Да, я сейчас», — ответила Валерия. В голове была полная каша. Вроде бы конец пути, но это оказалось только началом. Громкий голос Виталины заставил девушку вздрогнуть. Она бросилась вслед за остальными. Возле круглого стола друг напротив друга стояли Альберт и Виталина. «Нет, ты потерял право, когда бросил меня, поэтому не говори мне сейчас, как надо было поступить». «Я не бросал тебя», — обиженно пробубнил Альберт. «Дня не было, чтобы я не думал о тебе». «Мало думать, надо быть с тем, кто в тебе нуждается, а тебя не было рядом». «Ты могла прийти ко мне и все рассказать», — с упреком в голосе произнес Витор. «Так я пыталась», — с горечью выдохнула Виталина. «Я трижды приходила к вам, но вы меня даже на порог не пустили», — горько усмехнулась. «Да что уж там, я не сужу вас». «Если бы я только знал», — удрученно проговорил старший палисар. «Отец, если бы ты мне сказал тогда...» Возмущенно обернулся к нему Альберт. И понеслось. Все говорили разом. Никто никого не слушал, и каждый считал, что именно он прав. И только у одного из присутствующих в комнате было прекрасное настроение. Константин стоял немного в стороне и с ехидной улыбкой наблюдал за перепалкой. «А мне нравится такое положение дел», — покивал он своим мыслям. «Избранная с сюрпризом, прямо как игрушка Киндер», — громко выдал он. Витор с Альбертом прекратили ругаться и ошеломленно уставились на Константина. «Ну чего зыркаете?» — насмешливо протянул он. «Вы только представьте, вампиреныш в стане волков, да еще наследник великого доминиона Вергильфальда». «Не бывать этому!» — в два голоса рявкнули палисары, отец и сын, и удивленно глядя на друг друга. «Нет и нет!» Виталина тяжело опустилась на стул и устало проговорила. «Я в любом случае не вернусь, а как только родится ребенок, уеду отсюда тоже. Все уже подготовлено. Документы, билет, дом и даже помощницы, которые добровольно отправятся со мной в изгнание». Валерия от изумления чуть не задохнулась. Подошла к столу и решительно спросила. «А как же я? Что будет со мной?» Все взоры обратились на нее. Виталина тяжело вздохнула и ответила. «Не знаю». «Как это не знаю?» Удивилась Валерия. «Верните мне мое лицо, мою жизнь, мои воспоминания!» Повысила голос она. «Это невозможно, потому что я не могу вернуться», прошептала Виталина. «Ну почему? Потому что беременна? Но сейчас не те времена. Женщин не убивают за то, что они носят чужого ребенка. Надо было просто сообщить о своем интересном положении старейшинам, и договор расторгли бы». «Если бы все было так просто, ты не понимаешь», — удрученно проговорила Виталина. «Договор не может быть расторгнут. Я избрана великим кругом. Я в любом случае должна стать частью Вулькрафта. И неважно, беременна я, не беременна, с ребенком, двумя. Я должна выйти замуж за мужчину, которого мне назначат старейшины. и прожить в его семье до конца дней своих. «Но меня-то великий круг не выбирал?» — разозлилась Валерия. «Это верно», — легко согласилась Виталина. «Но у тебя своя история, ты смогла разбудить их древнюю реликвию. Уж даже не знаю, как старейшины будут разбираться со всем этим». «Это было волчье сердце», — подсказал Сергей. «И ничего страшного. Значит, в этом столетии в Улькрафте будет две невесты». «Не будет», — категорически заявил Альберт. И снова Константин подал голос. «А может, все же зашлем казачка во вражеский стан?» «Константин!» — завопили отец с сыном. «А тому хоть бы хны, ржет в голос, да все пытается обнять Витора и ласково приговаривает. Поздравляю, ты скоро станешь дедушкой!» «Да прекрати ты уже!» — возмущался Витор, пытаясь увернуться от его объятий. «Это действительно проблема, и ее надо решать!» Девушки одновременно повернулись и осуждающе посмотрели на веселящегося вампира. Константин, ехидно хихикая, торжественно произнес: «Девчонки, знали бы вы, как прикольно смотритесь вместе. Вы ж прямо как отражение друг друга», — хмыкнул. «Если, конечно, смотреть только на верхнюю половину тела». Девушки невольно посмотрели друг на друга. Валерия с надеждой, Виталина настороженно. «Мне очень жаль», — прошептала она, словно извиняясь за случившееся. Но Валерия не поверила. «Неправда! Тебе было все равно!» Виталина удрученно покачала головой. «Ты права. Я не думала об этом. Просто хотела изменить свою судьбу», — призналась она. «Но, если честно, я до последнего не верила, что у бабушки получится такое провернуть. Она по праву занимает место Верховной». И это она произнесла с гордостью. «Я хочу понять, в чем заключался ваш план?» — сказала Валерия. «Чего вы хотели добиться, чтобы я прожила чужую жизнь?» «Да, именно на это был расчет», — неохотно созналась Виталина. «Ты должна была забыть свою прежнюю жизнь и все, что связано с твоей личностью, а со временем произошло бы полное замещение воспоминаний. Ты бы не страдала». «Но я страдаю!» С надрывом в голосе сказала Валерия. «Я хочу все вернуть! Виталина, я прошу тебя поехать со мной, рассказать старейшинам, что я — это не ты. Пусть они хотя бы начнут искать мою семью. Ведь наверняка у меня есть родные, которые сейчас сходят с ума от беспокойства». «Я не могу выполнить твою просьбу. Если я заявлюсь в Улькрафт, я там останусь навсегда». Альберт многозначительно переглянулся с отцом. Витор кивнул. «Виталина, если ты выйдешь за меня замуж, то станешь частью великого доминиона Виргельфальда. Никто не сможет расторгнуть наш брак. А если совет все же будет настаивать на выполнении договора, за нами станет все сообщество вампиров». Виталина смотрела на своего возлюбленного с обидой и упреком. Но в глазах стояли слезы. «Нет, я не выйду за тебя замуж. Мне больше не нужна ваша помощь. Повторяю, я здесь только до того момента, пока родится ребенок. Потом вы меня уже не найдете. Уехала бы раньше, но мне придется тоже менять внешность и делать другие документы. А пока я беременна, нельзя прибегать к древним заклинаниям». Убитый ее отповедью, Альберт не мог и слова вымолвить, явно не ожидал такого ответа. В разговор вступил Витор. «Я знаю, как сильно тебя обидел, Виталина. Поэтому искренне прошу, прости меня, пожалуйста. Ты очень важна для моего сына. Увы, но я это не разглядел сразу. Не понял. Обещаю, я сделаю все, чтобы вы были счастливы, чтобы между вами царили любовь и взаимопонимание, а ваши дети росли бы в окружении безграничной любви». Щеки Виталины покрылись лихорадочным румянцем. Глаза заблестели от навернувшихся слез, а на лбу проступил пот. «Нет», — твердо проговорила она и быстро отвернулась. «Почему?» — с мукой в голосе спросил Альберт. Виталина смахнула слезы и посмотрела в лицо своему возлюбленному. «Потому что...» — ответила она. «Это не ответ. — буркнул Альберт. «А другого ты не получишь», — обиженно заявила Виталина. И вдруг ее лицо исказилось от боли. Но она тут же взяла себя в руки и прерывисто вздохнула. «С тобой все в порядке?» — взволновалась Валерия. «Выглядишь как-то неважно». «Еще бы. Да у меня чуть сердце не остановилось, когда я вас увидела на пороге своей комнаты», — напомнила Виталина. «Принести воды?» «Да, пожалуйста», — согласилась Виталина и промокнула краем пледа пот со лба. Валерия бросилась в комнату с камином. Там на столе она видела графин с водой, открыла дверь и остановилась. Возле кресла-качалки стояла высокая девушка. Она подняла на Валерию спокойный взгляд. «Ты поразительно похожа на нее», — в задумчивости проговорила незнакомка и вдруг подозрительно прищурилась. «Зачем пришла сюда? Тебе никто не поверит, если ты расскажешь о том, что видела здесь, даже если поклянешься своей жизнью». «Я здесь не одна», — выпалила Валерия, предупреждая, чтобы та следила за своими словами. «Кого ты привела с собой?» — продолжала свой допрос незнакомка. «Свидетелей», — спокойно ответила Валерия. «Зайдешь поздороваться?» Жестом пригласила пройти в комнату. Мужчины слышали этот разговор, но не спешили выйти познакомиться с девушкой-охранницей. «Кира, это ты?» — послышался голос Виталины. «Да, это я. С тобой все в порядке?» «Да», — быстро ответила Виталина. «То есть нет?» — поправилась она. «Не знаю я. Слушай, а где Ника? Мне нужна ее помощь». «Скоро придет, не переживай. Мы сделали все в точности, как приказывала Едвига, на тот случай, если заявятся гости». «Но зачем?» — простонала Виталина. Константин из всего разговора вычленил самое главное. «А что именно вы сделали?» «Замкнули ведьмин круг», — ответила Кира и зашла в комнату. «В народе говорят, леший водит, но на самом деле...» Кое-кто просто зашел не на ту территорию. Кира оценивающим взглядом обвела нежданных гостей. Витор Полисар стоял возле окна в расслабленной позе. Рядом с ним Альберт, возлюбленный Виталины. Его неизменный телохранитель Константин, о котором ходила дурная слава, и наследник Вулькрафта, Сергей. Вампиры, оборотни и только высший свет. «А что это значит для нас?» — не унимался Константин. «Это значит, что сколько бы вы ни пытались уйти отсюда, у вас не получится. Будете ходить по кругу», — усмехнулась Кира. Витор переглянулся с Константином и недовольно спросил. «И как долго мы должны ходить по кругу?» «Пока не появится Едвига Марковна». «Ну зачем, Кира?» — возмутилась Виталина. «Такого Константин уже не мог стерпеть». «Эй! Совсем ополоумели уже? Это сколько нам здесь сидеть? Между прочим, сюда полсуток поездом ехать. Потом как-то мимо фанатиков надо проскользнуть. Да еще умудриться горным дикарям в лапы не попасться». «Все будет гораздо быстрее», — пообещала Кира. «Тут недалеко на заброшенной турбазе есть площадка для посадки вертолетов. Так что Едвига Марковна в течение часа будет здесь». «Вот злобные су-ведьмы!» Процедил сквозь зубы Константин, но Витор коснулся его плеча и с силой сжал. «Еще какие!» — усмехнулась Кира. Валерия прошла в гостиную и налила в стакан воды. Вернулась в комнату и подошла к Виталине. «Вот, попей». Девушка благодарно кивнула, сделала пару глотков и отдала стакан. Тяжело кряхтя попыталась подняться с кресла, но грузно опустилась обратно и принялась отдуваться, словно ей было жарко или больно. «Что с тобой?» — испуганно спросила Валерия. «Что-то не так», — запаниковала Виталина, невольно хватая Валерию за руку. «Помоги мне подняться». И обратилась к своей помощнице. «Кира, мне плохо». Валерия подхватила девушку с одной стороны, а Альберт с другой. И Виталина на этот раз не стала сопротивляться, только недовольно буркнула. «Это вы во всем виноваты. Перепугали меня до ужаса, вот у меня все и разболелось». Альберт не стал спорить, лишь с тревогой негромко спросил. «Когда срок родов?» На что Виталина прикусила нижнюю губу и тихонько застонала. «Полагаю, что сейчас», — ухмыльнулся Константин. Виталина осуждающе посмотрела на вампира. «Нет, не сейчас», — сквозь стон проговорила она. «Не хочу». Кира оттеснила Валерию в сторону, положила руку на живот Виталины и уверенно кивнула. «Да, началось», — Витор обеспокоенно спросил. «Так, а что вы планировали на такой случай? Ведь не думали всерьез рожать в лесной хижине». «А что здесь такого?» — с вызовом спросила Кира. «Как что? Разве можно быть такими беспечными?» — возмутился Альберт. «Виталине нужна квалифицированная помощь, а не вот это вот все». «Ника акушер-гинеколог», — сообщила Кира. «И здесь есть все необходимое для приема родов». «Ну-ка», — обратилась она к Виталине, — «давай пройдем наверх. Помнишь, чему тебя учили?» Виталина кивнула. «Вот и хорошо», — похвалила Кира и повела роженицу к лестнице, ведущей на второй этаж. Альберт порывался отправиться с ними, но девушка не пустила его, и тогда тот принялся беспокойно выхаживать по комнате. Вернулась вторая помощница. Она выглядела старше Киры. Не проронив ни слова и даже не взглянув на гостей, с мрачным выражением лица прошла к себе в комнату, где вымыла руки и переоделась. И только после этого поднялась к роженице. Следом за ней явилась и Едвига Марковна в сопровождении двух телохранителей. Валерию так и подмывало сказать: «Ага, попалась!» Но она промолчала, заметив выражение лица Верховной. Да, такого поворота событий она не предусмотрела. Теперь, даже если Виталина откажется явиться к старейшинам Вулькрафта, у Валерии есть свидетели. Да еще какие. Едвига обвела оценивающим взглядом присутствующих, удрученно покачала головой и тяжело вздохнула. Витор хотел поговорить, но женщина остановила его жестом руки и твердо сказала: «Все потом». А дальше потянулись томительные часы ожидания. Альберт так и метался возле лестницы и каждый раз вздрагивал, когда Виталина принималась кричать. Витор не отходил от окна и только пристально наблюдал за сыном. А Константин покачивался в кресле-качалке возле камина и с умиротворенным видом наблюдал за пламенем, игнорируя подозрительные взгляды телохранителей Верховной. Валерия заняла небольшой диван и даже умудрилась немного поспать. Роды продлились весь день. Ближе к полуночи Виталина родила мальчика. Витор поздравил Альберта с сыном. Константин задумчивым видом улыбался, а Валерия ждала, когда к ним выйдет Едвига. И Верховная явилась. Она прошла к столу, тяжело опустилась на стул и негромко заговорила, обращаясь к Валерии. «Не думала, что у тебя получится так далеко зайти. Ну ладно ты, но как они сюда попали?» «Стечение обстоятельств», — ответил Альберт вместо Валерии, намекая на похищение двойника из Вулькрафта. Едвига перевела взгляд на младшего Полисара. «Да, такого я точно не могла предугадать». Валерия задумалась. «А ведь правда. Именно Альберт положил начало концу этого обмана, когда пришел Вулькрафт за своей любимой, а выкрал двойника». «Я не стану оправдываться», — ровным тоном продолжила Едвига. «Что-то объяснять или рассказывать. Более того, если бы можно было все вернуть назад, я бы снова это сделала. Но в этот раз не упустила бы ни одной мелочи». И в ее голосе не было даже намека на раскаяние. «Я готова ответить за содеянное». Валерия покашляла, привлекая к себе внимание. «Почему именно я?» Едвига попыталась вспомнить тот далекий день, но не смогла даже припомнить лица девушки. Если ты думаешь, что я выбирала, опираясь на какие-то особенные признаки, то ты ошибаешься. Тебе просто не повезло. А как вы смогли сделать так, что кристалл в моих руках засветился? Спросила Валерия. А вот эта девочка моя уже чисто твое. Меня сюда не приплетай, проговорила Едвига. Тебе придется самой как-то объяснять совету происхождения своего дара. Да? Удивилась Валерия. И как же я это сделаю? Понятия не имею. Пожала плечами Едвига. Но воспоминания со временем вернутся, пообещала она. А моя внешность? Не знаю, задумчивым видом призналась Едвига. Бесполезно давать какие-либо прогнозы, связанные с твоей личностью. И совсем негромко добавила. Что же теперь будет? Сергей подошел к столу, за которым сидела Верховная, и твердо сказал. «Мы вернемся в Вулькрафт. Ты сделаешь признание перед старейшинами моего рода. Затем мы расскажем обо всем совету. Это нужно для того, чтобы нам помогли найти семью Валерии. Теперь насчет Виталины». Поймал взгляд Витора. «За нее возьмет ответственность Доминион Виргельфальда. Ни на нее, ни на ее ребенка не должна лечь тень от содеянного тобой злодеяния. За использование запрещенного древнего заклинания ты и только ты понесешь наказание». «Я согласна», — отрешенно проговорила Едвига. Константин поднялся с кресла и громко хлопнул в ладоши. «Так, когда отправляемся? Я хочу видеть, как линчуют Верховную Ковина». Витор осуждающе посмотрел на телохранителя сына и недовольно проговорил. «С утра и отправимся». «Я остаюсь с Виталиной и с сыном», — твердо произнес Альберт. «Кстати, я могу их уже повидать?» «Да можешь», — ответила Кира, спускаясь по ступенькам с ворохом постельного белья. Молодая мама в хорошем расположении духа заговорщицки подмигнула юноше. «Сейчас как раз тот самый момент, чтобы еще раз сделать предложение». Альберт пригладил волосы, поправил одежду, взволнованно посмотрел на отца, словно ища поддержки, и Витор с понимающей улыбкой сказал: «Да иди уже». И Альберт уверенно зашагал по ступенькам. Там была его семья.